Глава 19. Из леса наш отряд вывалился после обеда. Он как-то быстро закончился, вроде бы идем между деревьев, а после как будто кто-то специально ровно выкорчевал все деревья. Возможно, это именно так и было, или эти деревья высаживали по разметке, больно ровно они растут. Мы замерли на краю леса, осматривая открывшуюся перед нами картину. Впереди раскинулись луга. С этой возвышенности я увидел множество озер, больше 20 точно, больших и поменьше. Змей и людей я вблизи не заметил, зато хватало животных, которые паслись на зеленых лугах. Разумеется, диких животных, а не домашних. Для них тут просто раздолье. Воды полно, высокая зеленая трава – самый настоящий рай для травоядных. Но учитывая, чем питаются хозяева этих мест, то для этих животин не все так благостно. Кстати, я не заметил, чтобы тут что-то выращивали, а ведь можно было выращивать ту же пшеницу. У меня в глазах даже начало немного рябить, слишком много ярких цветов росло на этих лугах, которые тянулись до самого горизонта, их края совсем не видно. Конечно, имелись и небольшие рощи, но их не так много. Над цветами летали бабочки всевозможных цветов и размеров. Отвык я от такого пейзажа, слишком долго прожил в лесу. Довелось побывать в степях воительниц, но там все по-другому. Сухо и жарко, а трава совсем невысокая, не то что здесь. Хотя, может быть, просто было неподходящее время года. Все же земля у воительниц хорошая. «Как тут необычно!» – прошептал один из молодых лесовиков. Он наверняка ни разу не покидал родные леса, вот сейчас и впечатлился от такого буйства красок. «Поехали уже», — сказал я, заметив, что наша провожатая остановилась и уставилась на нас, не понимая, чего мы замерли, ведь нужно идти дальше. Остановились мы только тогда, когда солнце начало садиться. Шли без отдыха, и если мой питомец ничуть не устал, то лошади основательно утомились. Им нужен отдых. Хорошо, что было не жарко, вполне себе приятная температура. Наверное, это из-за множества озер. «А где мясо для моего питомца?» – полюбопытствовал я у сопровождающей. «Вроде бы договаривались». «Вон!» – женщина показала рукой на пасущихся животных. «Тут можно охотиться». «Вот и замечательно!» – кивнул я. «А рыбу можно ловить?» Мы остановились на берегу озера, грех не воспользоваться таким моментом. «Можно!» – кивнула сопровождающая. Достав рыболовный набор, который я постоянно носил с собой, я направился на берег озера. Рыба в нем точно есть, вон как плескается. Раздав приказы, Саир последовал за мной. Тоже пристрастился, и, кстати, мы уже давно не ели рыбу. Мой питомец уже добыл себе еды и жадно поедал тушу убитого животного. После трапезы он должен вернуться. «Охрану можно не ставить», сообщила мне проводница, когда я собирался идти отдыхать. «У нас безопасно». «Рядом магический лес», — сказал я. «Оттуда разные твари зайти могут». Ничего она на это не ответила, вместо этого разлеглась возле костра, у которого сейчас укладывались лесовики. Для меня ставили шатер, а они спали на подстилках из шкур. Эта бестия заняла своим толстым змеиным телом все место, как будто это для нее разожгли. Всячески нам показывала, что она тут хозяйка, а мы всего лишь нежеланные гости. На третий день путешествия по землям змея и людей мы увидели первое поселение. Даже не само поселение, а только вход в него. Чтобы скоротать время, я постоянно читал книгу, а моя охрана о чем-то между собой переговаривалась. Сопровождающая по-прежнему ползла впереди, то и дело на нас посматривая, как будто опасалась, что мы отстанем. Взглянув на очередное озеро, попавшееся на нашем пути, заметил на нем непонятное сооружение из ветвей. Что-то вроде трубы примерно 1,5 метра в диаметре. Один конец был выведен на берег, а вот второго не видно, он уходил в воду. «Что это такое?» – спросил я, догнав сопровождающую. Ей явно тоже было скучно, потому что до этого она всячески нас игнорировала, показывая, что не желает общения. Сейчас все-таки удостоила меня ответом, хотя до этого я к ней не обращался. Это лесовики предпринимали попытки вывести ее на разговор. «Вход в наше поселение», — ответила женщина. «Кстати, если увидите такое сооружение, значит, купаться и рыбачить категорически нельзя». «Так вы под водой живете?» — уточнил я. «Нет, мы живем под землей. Возможно, поселение под нами или на другом берегу. Не знаю, ни разу здесь не была». «А зачем вообще нужен такой вход?» – удивился я. «Не проще, если он будет полностью скрыт под водой. А так в случае конфликта врагам сразу видно, что это вход в ваше поселение». «Ты настолько глуп, что считаешь, будто этот вход тяжело убрать?» – удивилась сопровождающая. «Это сделано из веток, чтобы наши детеныши не погибали понапрасну». «И как такая труба помогает?» – не понял я. «Когда наши детеныши маленькие, то они очень глупые и могут выбраться за территорию поселения на открытую воду. Их может проглотить даже небольшая рыбешка, поэтому сооружают вот такую трубу для подстраховки». «Понятно», — вздохнул я, снова взявшись за книгу. «Врет и не краснеет, ведь эта труба явно для других целей. Что помешает детенышам выбраться сначала из трубы, а потом залезть в воду? Сомнительно, что молодые змеи-люди так малы, что любая рыба их проглотит». Чем дальше мы углублялись в земли змеи-людей, тем чаще они стали нам попадаться. Встречались целые отряды, которые ползли по каким-то своим делам. Один раз довелось увидеть детенышей, которые находились в воде. Видно, мы для них были диковинкой, потому что около сотни детенышей уставились на наш отряд. Из воды торчали только головы, провожающие нас взглядом. В целом путешествие было безопасным. Местные даже не пытались с нами заговорить. Может быть, этот народ такой молчаливый или просто не любит разговаривать с чужаками, кто их знает. Со временем все же удалось разговорить нашу сопровождающую. Интересно было узнать о змеи-людях побольше. Как оказалось, эти существа друг с другом не конфликтовали. Остальные расы они тоже старались лишний раз не трогать. Сейчас они миролюбивые, а вот раньше таким похвастать не могли. Змеи-люди довольно быстро размножались, даже несмотря на то, что часть их потомства умирала. Детеныши слишком слабы, многие умирали от болезней, кто-то от своей же глупости. Несмотря на все это, они могли бы резко увеличить свою численность, но не делали это, специально держали рождаемость под контролем. Размножаться могли только отличившиеся или в порядке очереди. Воевать они тоже стали не от хорошей жизни. Высокая численность приводила к тому, что для обитания нужны новые территории. В магических лесах ужиться не могли, а значит, приходилось расселяться по владениям соседей. Если поначалу все шло нормально, то потом начинались конфликты. Змеи-люди чтили свои законы, а вот простые люди на них плевали и жили по своим. Если для этих существ убийство змеи – это страшное преступление, то тот же крестьянин норовил прибить вилами любого ползучего гада. Начинались мелкие конфликты, которые со временем перерастали в самую настоящую войну. Змеи-люди – сильные противники. Если обхватят человека в свои кольца, то непременно задушат. Только и люди не были глупцами, быстро нашли способ бороться с подобными существами, достаточно иметь броню с шипами. Фехтовальщики из змеи-людей слабые, как и лучники. Они уступали по всем параметрам, еще и маги у них однообразные, почти все специализировались на стихии воды. Один раз дошло до того, что чуть не уничтожили всю эту расу. Люди пришли прямо в озерный край и начали травить озера и водоемы. Сами от этого страдали, но пытались вывести змеи-людей под корень. Потом все же смогли договориться, после этого конфликты прекратились, а змеи-люди начали строго следить за своей численностью, понимая, что оторвать у соседей кусок земли не получится. С ними тоже старались лишний раз не враждовать. Эти существа очень долго могут плавать под водой. Учитывая, что большой объем торговли велся именно по воде, они могли нанести серьезный экономический урон, просто потопив торговый флот своих врагов. Первая неприятность у нас произошла примерно через месяц. Мы все еще не пересекли землю змеи и людей, хотя центральную часть прошли без каких-либо проблем. Где можно охотиться и рыбачить, нам всегда говорила наша сопровождающая. Правда, в центральной части с охотой было очень туго, пришлось моему питомцу питаться рыбой. Для этого сделали удочки почти всей охране. Накормить Уцула задача непростая, больно у него аппетит хороший. Тем не менее, мы не голодали, все было в порядке, ни разу не нарушили местных законов. Дорога была неплохая, никакой каменной брусчатки, но все же местные по ней передвигались часто. В какой-то момент мы резко сменили направление и ушли не то чтобы совсем на нехоженную тропу, но близко к тому. Этим маршрутом пользовались намного реже. Я сразу же заметил, что наша сопровождающая начала немного нервничать. Сейчас она двигалась не в паре десятков метров впереди нас, а старалась держаться поближе. Впервые мы находились рядом весь день. Вскоре справа показалось болото. Обычное болото с лягушками и прочей сопутствующей живностью. И тут поведение нашей сопровождающей совсем изменилось. Она часто посматривала на это болото, и уже даже самому недалекому человеку стало бы понятно, что она чего-то опасается. А самое неприятное, что она даже не потрудилась объяснить, чего вообще следует ожидать. Впрочем, мы не гордые, можем сами спросить. «Что-то не так?» – поинтересовался я. «Чего вы так боитесь?» «Ничего я не боюсь». Женщина приподнялась немного выше на хвосте, пытаясь посмотреть на меня сверху вниз, но не вышло. Вообще, в начале пути она меня все время как будто провоцировала, постоянно пыталась показать, как невысоко ценит и меня, и весь мой отряд. Несколько раз омерзительно ела прямо на наших глазах, специально, чтобы видели все от начала до конца. Конечно, подобное зрелище впечатляло, но вскоре даже самые впечатлительные перестали обращать на это внимание. Как по мне, пусть хоть за столом поглощает живые туши зверей, мне от этого будет ни холодно, ни жарко. А ее неуместные колкости не вызывали ничего, кроме улыбки. В общем, теперь она не ела у всех на виду, уползала в сторону, чтобы никто этого не видел. Наверное, поняла, что перед ней не самая благодарная публика. «Тут часто мои родичи пропадают», — все же ответила сопровождающая. «Про эти болота рассказывают разные небылицы». «А не судьба обойти эти места стороной, если тут так опасно?» – поинтересовался я. «Не получится», – спокойно ответила женщина. «Нам пришлось бы идти по таким местам, где чужакам не место». «Понятно», – кивнул я. «По этой дороге вроде иногда перемещаются, значит, не так и опасно. Чего вообще нужно бояться? Хищных магических существ или простых хищников?» «Нет», – покачала головой сопровождающая. «Здесь нашли свое пристанище злые духи. Нападают они довольно часто и топят в болоте». «Только этого нам не хватало», — проворчал я. Само собой, я слышал множество самых разных историй про духов в этом мире. Существовали как злые, так и добрые духи. Лесовики часто травили у костра разные байки. Случалось такое, что опытные охотники блуждали около своего дома и никак не могли выйти к поселению, что просто немыслимо. Вроде как таким образом над ними шутили злые духи. Некоторые, наоборот, неизвестно каким образом оказывались возле своего дома, хотя до этого были в нескольких днях пути. Сам лично с подобным не сталкивался, врать не буду, но не верить в подобное тоже нельзя. Этот мир слишком необычен. Вот теперь удалось услышать от змеи человека, что мы идем вдоль болота, где обитают злые духи, топящие в нем людей. Кстати, слышал много разговоров и про души умерших. Учитывая тот факт, что в моей книге «Некроманта» этому посвящен целый раздел, то можно сделать вывод, что души все же существуют. Правда, начинался раздел со слов, что призвать душу легко, а вот отправить ее обратно очень сложно. Также их сложно подчинить себе, но души будут уверены, что ты просто обязан решить все проблемы, которые они не успели решить при своей жизни. В общем, так себе раздел. Я его пока совсем немного изучил. Хватает других интересных мест. Хотя книгу «Некроманта» переписал почти полностью. Вроде бы идеальный вариант призвать душу и заставить ее работать на себя. Это же будет просто идеальный разведчик. Некромантов не так много, а кроме них никто не может видеть души. Только не факт, что душа согласится на тебя работать или вдруг начнет целыми днями и ночами уговаривать пойти и что-то сделать. Например, передать детям, как сильно их любила и теперь жалеет о том, что провела с ними мало времени и прочее. Конечно, можно послать такого просителя куда подальше, но ведь эта душа к тебе привяжется и будет постоянно преследовать, если не сможешь провести ритуал и отправить ее обратно. А можно просто уничтожить. Боги к такому поступку отнесутся крайне негативно, что мне и даром не нужно. Несколько раз я своими глазами видел души. Их еще иногда называют тенями, но ни разу не пытался с ними поговорить. Вообще делал вид, что ничего не вижу, да и не так часто они мне попадались. На ночлег мы встали в нескольких сотнях метров от болота. Поблизости имелась небольшая роща, где полно сухих деревьев, которые нам нужны для костра. На этот раз наша сопровождающая не стала уползать на охоту. Как приличный человек, я предложил ей кашу с мясом, которую приготовили мои бойцы, но она отказалась. Даже не наглела, как во время прошлых ночевок, а то разваливалась вокруг костра так, что к нему невозможно подойти. Сейчас свела кольца, как будто готовилась к схватке. Не хотела, чтобы мы все ушли немного в сторону, хотела быть среди людей. «Злые духи совсем рядом», — заявила она, когда мы бодро заработали ложками. Меня эти рассказы про духов не особо впечатляли, мало ли кто попытается убить. Если перечислять, сколько раз я чуть не погиб, то дня не хватит. Люди хотели убить, нелюди, магические твари, причем как неразумные, так и вполне себе разумные. Большая часть отряда вела себя спокойно. Только пара молодых лесовиков с опаской посматривали по сторонам. «С чего вы это взяли?» – поинтересовался я, тоже посмотрев по сторонам, даже перешел на магическое зрение. «Сам послушай, какая тишина вокруг», – ответила женщина. Она была права. Если раньше слышалось кваканье лягушек, часто видели змей, что обычное дело возле болота, то сейчас раздавалось только чавканье бойцов, потрескивание дров в костре и шумное дыхание моего питомца. Даже птицы как будто замолчали. «Не переживайте», — ободряюще улыбнулся я. «Поставлю вокруг нашего лагеря сигнальную нить. Никто незаметно не подберется». «Если их остановит твоя нить», — проворчала сопровождающая. «Уверяю, если кого-то из нас поволокут в болото топить, я об этом быстро узнаю», — заверил я паникершу, но было видно, что не слишком ее успокоил. Сразу уснуть не удалось. Разговор у костра зашел о разных духах, лесовики рассказывали свои истории. Ну, конечно, о чем еще беседовать вечером у костра перед сном около болота? Только о злых духах и о том, как они губят людей. Впрочем, под эту болтовню я и заснул, предварительно поставив сигнальную нить. Простенькое заклинание, которое будило мага, если кто-то пересекал эту самую магическую нить. В лесу таким особо не воспользуешься, срабатывало даже на полевую мышь, а здесь в самый раз. Тем более мои охранники были в курсе, на каком примерно расстоянии стоит моя сигналка, старались ее не пересекать, чтобы меня не разбудить. Именно от срабатывания заклинания я и проснулся. Сразу же вскакивать и поднимать тревогу не стал. Не первый раз кто-то пересекает сигнальный круг, и не последний. Насторожило меня другое. Стояла абсолютная тишина, что удивляло. Наши часовые никогда не спали и не сидели. Они бродили по лагерю, создавая шум, а тут полная тишина. Я сразу же вылез из шатра и выругался. Уцул лежал у входа. А когда я начал через него перелезать, то он даже не проснулся. Все пространство было залито каким-то зеленоватым туманом, но насторожило даже не это. Вся моя мощная охрана, пошатываясь, медленно шагала к болоту следом за какими-то фигурами в белоснежных одеяниях. Вместе с ними была и наша сопровождающая, только двигалась она за своим родичем мужского пола, тоже была не в себе. «Вашу мать!» Громко заорал я и помчался догонять горе-воителей. Применять магию опасался, мог зацепить своих. Впрочем, тут же навесил магический щит.